Она их, конечно, избегала, но из соображений такта, дипломатии или хороших манер, а вовсе не потому, что может причинить кому-то боль. Она помахала ему рукой с крыльца, так как он не согласился, чтобы она отвезла его на станцию на машине. Когда он прошел по улицам несколько ярдов, она подошла к калитке, облокотилась и следила за ним, пока он не свернул за угол. Для любого, кто видел его на улице, он казался удивительно красивым молодым человеком, с широкой походкой, высоким и здоровым. Весь мир у ног такого. «Это как шутка», — думала она, — «шутка, какой развлекались греческие боги, смеясь над своим творением, над людьми, когда те слишком зазнавались или забывали, чем они обязаны богам». Тим Мелвилл должен вызывать у них гомерический хохот. Глава 7. Рон, как всегда, был в прибрежном отеле, но для субботы пришел слишком рано. Утром он наполнил свою сумку-холодильник пивом и отправился на крикетный матч. Он был одет в шорты, плетеные сандалии и расстегнутую рубашку, чтобы подставить голую грудь морскому бризу. Келли и Дэйв почему-то не пришли, а лежать на траве на холме и дремать одному было неинтересно. Пару часов он там проторчал, но крикет — игра, которая идет черепашьим шагом, а лошади, на которых он ставил, пришли последними. Так что около 3 он опять сложил пиво в сумку, взял радио и отправился в отель. Ему никогда бы не пришло в голову пойти домой. Эс со своими приятельницами играла по субботам в теннис в своем клубе, который назывался «Хи-Хи». Донни сейчас с каким-нибудь из своих приятелей, а Тим работает так, что в доме никого не будет. Когда чуть позже 4 появился Тим, Рон был очень рад этому и купил ему большую кружку пива. «Как дела, дружок?» — спросил он, когда они стояли, опершись спинами о колонны и глядя на море. «Здорово, пап! Мэри очень хорошая леди!» «Мэри?» Рон, удивленный и настороженный, внимательно посмотрел на Тима. «Мисс Хортон, она позволила мне называть ее Мэри. Я сначала встревожился, но она сказала, что все в порядке». «Все в порядке, правда, пап?» — спросил он с тревогой, чувствуя что-то необычное в реакции отца. «Не знаю, дружок. А какая из себя эта мисс Хортон?» «О, прекрасная, пап! Она угостила меня такими вкусными вещами и показала мне весь дом. Там кондиционер, пап, такая мебель красивая и ковер, но все серое. И я спросил, почему у нее нет ничего красного. И она сказала, что посмотрит, что можно сделать». «Она трогала тебя, дружок?» Тим посмотрел на Рона, ничего не понимая. «Трогала меня? Не знаю. Наверное, да. Она взяла меня за руку, когда показывала свои книги». Он скорчил гримасу. «Мне не понравились книги. Слишком их много». «Она хорошенькая, дружок?» «О, да! У нее очень красивые белые волосы, как у тебя или у мамы, только еще белее. Поэтому я не знаю, правильно ли сделал, что назвал ее Мэри, потому что ты и мама всегда говорите мне, что называть старых людей по имени невежливо». Рон расслабился. «Ох!» — он игриво хлопнул сына по плечу. «Ну ты и заставил меня поволноваться, скажу я тебе. Она старушка, да?» «Да». «Она тебе заплатила, как обещала?» «Да, здесь, в конверте. Там ее фамилия и адрес. Она велела отдать его тебе, в случае, если ты захочешь поговорить с ней». «А почему ты хочешь поговорить с ней, пап? Я не понимаю, почему тебе надо с ней говорить?» Рон взял конверт. «Я не хочу разговаривать с ней, дружок. Ты закончил работу?» «Нет, у нее слишком большая лужайка. Если ты не возражаешь, она хочет, чтобы я выкосил траву перед домом в следующую субботу». В конверте были 3 хрустящие банкноты по $10. Рон смотрел на них